Глава вторая. Пока я шел по деревне Иных, я только и успевал, что крутить головой по сторонам, рассматривая незамысловатые постройки и жителей поселения. Больше всего местные хижины напоминали мне шатры, только сделаны они были не из ткани, как это в основном встречалось на материке, а из шкур, причем разных. Встречались как те, что были покрыты густой шерстью, так и те, что были чешуйчатыми. Хотя хватало и просто гладких, вроде тех, что могли быть лягушачьими. Только я даже побоялся представить, какого размера должны были быть эти лягушки. Помимо материала, различались шатры иных еще и тем, как подходили их владельцы к вопросу украшательства. Каждое жилище отличалось от остальных, и перепутать один шатер с другим было просто невозможно. Во-первых, все они имели разные цвета. Шкуры красились красками, а помимо этого на них были нанесены различные узоры и рисунки. Во-вторых, все жилища были украшены. Черепа, кости, клыки, перья. У иных ничего не пропадало впустую, и все шло в работу. И в-третьих, верхушки шатров. «Что это такое?» — спросил я, указывая на странное украшение в виде кольца с прикрепленными к нему перьями и камушками разных цветов и размеров, которые светились в лучах утреннего солнца. «Ловец снов», — ответил вождь. «А зачем он нужен?» — спросил я. «Чтобы Великая Матерь хранила наш покой во время сна, и злые духи не воровали наши сновидения, заменяя их кошмарами», — пояснил избранник угла. Я использовал магический взор и сразу понял, что каждый из этих предметов зачарован. Вот только руны были мне совершенно незнакомы. Они очень отличались от тех, что использовали на материке. И это было неудивительно. Уверен, что за сотню лет местные жители придумали свою систему наложения рун и заклинаний на предметы, учитывая, что в проклятых землях подобным ремеслом было заниматься в разы проще, чем на материке, ибо все тут дышало магией. «И помогает?» — поинтересовался я. «А ты как думаешь?» — повернувшись ко мне, усмехнулся избранник угла. «Не знаю. Для меня тут все в новинку», — честно ответил я. «А сколько раз ты бывал в наших землях?» — спросил иной. «Хм, интересно. Наши земли, значит. Видимо, жители проклятых земель действительно полагают, что все, что находится за разломом, принадлежит им и никому другому. Мы же для них интервенты и захватчики. Тогда неудивительно, что они к нам относятся так враждебно». «Я здесь впервые», — честно ответил я. «Да?» — удивился избранник угла. «Интересный ты, однако», — добавил он. «Скажи, что произошло в городе мертвых? Откуда у тебя корона короля мертвеца?» — спросил он с интересом, глядя на меня. «А где сама корона?» — спросил я. «Там же, где ты ее и оставил», — спокойно ответил иной. «Вы не взяли ее с собой?» Признаться честно, я был сильно удивлен. «Нет», — покачал головой избранник угла. «Почему?» — спросил я, когда понял, что мой собеседник не собирается пояснить мне, почему столь ценный артефакт остался лежать там, где я его обронил. «Никто из моего племени, да и вообще из моего народа, не захочет к ней прикасаться», — произнес вождь детей угла. «Даже под страхом смерти», — добавил он, чем сильно меня заинтриговал. «Почему?» — спросил я. «Она проклята», — ответил избранник угла. «Разве ты еще не почувствовал в себе какие-то изменения?» — спросил иной, и я сразу понял, о чем он. Я сконцентрировался и посмотрел на свои магическое ядро и паутину энергетических каналов. Вот, значит, откуда эта непонятная мана, которая стала частью меня. Значит, это не из-за ядов, как я подумал вначале. «Проклято, значит», — повторил я за избранником угла. «Верно. Уже заметил?» — спросил вождь. «Да», — честно ответил я. «Хотя не думаю, что это опасно», — немного подумав, добавил я. «С чего ты так решил?» — удивился иной. «Интуиция», — ответил я, продолжая наблюдать за тем, как темная манна взаимодействует с моей. И судя по тому, что я видел, никакого конфликта она не вызывала. По крайней мере, отторжения моей магической энергии и другой маны я не наблюдал. «Интересный ты человек», — хмыкнул иной. А буквально через пару секунд мы остановились. По всей видимости, это был центр деревни этого племени. И остановились мы как раз возле дома вождя. Во всяком случае, он был похож на таковой больше всего. Самый большой, богато разукрашенный и с огромным ловцом снов на верхушке. «Ваше жилище, вождь?» — спросил я. «Верно», — кивнул избранник угла. «Заходи». Он кивнул мне на шатер, и вскоре я был уже внутри. Интересная тут обстановка. Внутри, несмотря на то, что в жилище вождя не было окон, было все равно светло. Свет обеспечивали небольшие камешки неправильной формы, которые по непонятной мне причине висели прямо в воздухе и источали ровный жемчужный свет. В середине шатра располагался большой очаг, который был по кругу выложен камнями. Внутри уже горел костер, над которым висел котелок. Из него уже шел пар, и запах внутри стоял такой, что у меня даже начали слезиться глаза. Наверное, внутри было что-то очень вкусное. «Садись». Вождь кивнул на одну из шкур, которых внутри оказалось много. Все они были уложены вокруг очага с костром и явно предназначались для того, чтобы на них было удобно сидеть и спать. Скорее всего, прямо на них еще и ели, так как столов, стульев, кровати и других предметов домашнего интерьера внутри не было. Зато было много трофеев в виде отрезанных голов монстров, костей, клыков и рогов, которые занимали большую часть пространства этого жилища. «Спасибо», — поблагодарил я вождя, сев на темную шкуру какого-то животного. Обойдя очаг по кругу, он сел напротив меня. «Рассказывай», — произнес он требовательным тоном. «Что именно вас интересует?» — уточнил я, попутно рассматривая внутреннее пространство жилища иного. «Зачем ты и твои люди здесь?» — спросил избранник угла. «У нас экспедиция в эти земли», — ответил я. «Все вы называете это экспедициями. Говори подробнее», — произнес мой собеседник, после чего подтянул к себе длинный кожаный футляр. Запустив в него руку, он выудил из чехла курительную трубку замысловатой формы. Хотя нет, форма у нее была вполне обычная. Просто сама по себе трубка, а вернее ее мундштук, был очень длинным. «Задача была отыскать какие-то руины в глубине проклятых земель. Подробности я не знаю», — ответил я собеседнику. «Не знаешь?» Разговаривая со мной, иной достал кисет и, взяв из него щепотку каких-то трав, положил их в трубку, а затем протянул руку к огню и, вынув из него головешку, закурил. «Зачем ты тогда рисковал своей жизнью?» Кажется, вождь искренне недоумевал. «Нет, цель знал только один человек», — честно ответил я. «А зачем? Сложный вопрос. У меня нет на него ответа. Мне просто интересно. Я, конечно, знал, что нам нужна какая-то магическая реликвия, но что она делает или на что способна, я понятия не имел». «Ты не врешь. Это тоже интересно», — покачал головой вождь и тут же нахмурился. «Ваш вожак — это тот, кто убил одного из наших?» — спросил избранник угла. «Верно», — кивнул я. И немного удивился, когда, закурив свою странную трубку, вождь выпустил зеленоватый дым не только из своего рта, но и из нескольких наростов на его теле. Зрелище, скажу я, не для слабонервных. «Ваш отряд хотел пересечь озеро Угла?» — продолжил задавать свои вопросы иной. «Это он о гнилых топях?» — подумал я. И усмехнулся про себя тому, насколько разнятся названия мест в проклятых землях. «Возможно, я точно не знаю», — соврал я. И мой собеседник смерил меня пристальным взглядом. «Ясно». Он снова затянулся и выдохнул дым, продолжая смотреть на меня. «Расскажи, как умер король мертвецов?» — вдруг спросил вождь. «Я убил его», — честно ответил я. «Ты?» Избранник угла удивился. «Как?» Пришлось вкратце рассказать ему о том, как я убил неспящего губернатора, упуская некоторые моменты. «Откуда ты знал, что нужно делать?» Задал мой собеседник логичный вопрос, когда я не поведал ему о том, что мог напрямую общаться с бывшим хозяином Черного города. «Прочитал в книгах», — соврал я. «В книгах, значит?» — вождь хмыкнул. «Могу я задать вам вопрос, вождь?» — спросил я. «Задавай», — ответил он, выдыхая изо рта клуб зеленоватого дыма, в котором присутствовали частички магии. «Вы меня отпустите?» — прямо спросил я. «Этого я пока не знаю», — покачал головой мой собеседник. «Ясно», — ответил я, и начал концентрироваться на магической броне. «Если этих ребят нельзя убить с помощью ядов, тогда придется действовать по-другому. Василиск сам по себе смертоносное оружие, и сейчас избраннику угла в этом предстоит убедиться. Да, я не знал, как устроены тела иных, но если они имели хоть какое-то схожее строение с людьми, а по их внешнему виду можно было предположить, что это действительно так, тогда я знаю, куда нужно бить, чтобы нанести максимальные повреждения. При этом внешне я оставался максимально спокойным». А тем временем вождь снова выпустил изо рта и тела дым, после чего протянул трубку мне. «Я не курю», — покачал я головой. «Это традиция», — ответил мне избранник угла. «Традиция?» — спросил я. «Выкурить трубку с пленником?» «Ты не пленник, ты гость», — спокойно ответил мой собеседник, чем изрядно удивил меня. «Если я гость, «Тогда, получается, могу уйти?» — уточнил я. «Нет». Иной покачал головой. «Не можешь», — добавил он, посмотрев мне в глаза. «Пока не можешь». «И чем же тогда это отличается от плена?» — спросил я и все же принял трубку, потому что было некрасиво заставлять вождя и дальше сидеть с протянутой ко мне рукой. «Поверь, с пленниками мы обращаемся совершенно по-другому», — усмехнулся избранник угла. И я ощутил нотки угрозы в его голосе. «Не сомневаюсь», — подумал я, и, поудобнее взяв трубку, затянулся. Стоило мне это сделать, как по моему телу сразу же прокатилась теплая волна магической энергии. Ничего себе! Признаться честно, я не был готов к такому эффекту. «Что это?» — удивленно спросил я, выдохнув клуб зеленого дыма. «Не знаю, как вы называете это растение, но мы называем его полуночница», — ответил вождь. «Этот цветок растет только в озере угла, и увидеть его можно только при свете луны», — добавил он и принял трубку, которую я ему вернул. «Могу я спросить о своих людях?» — спросил я, чувствуя, каким легким и расслабленным становится мое тело. «Да», — кивнул избранник угла. «Если они не нарвутся на охотников моего племени, то им ничего не угрожает», — произнес иной. «Ну, кроме всего того, что растет и живет на озере», — усмехнулся он. «Вы не стали их преследовать?» — удивился я. «Нет. Как я уже сказал, в наших руках оказалась добыча получше», — ответил предводитель детей угла. И на его губах появилась хитрая улыбка. «Да уж, такую не сразу забудешь», — подумал я, смотря на своего собеседника, улыбка которого могла стать причиной нескончаемых кошмаров для любого нормального человека. «Может, скажете тогда, зачем я вам?» — спросил я вождя. «Твоя магия», — ответил избранник угла. «Когда я тебя увидел, то не сразу поверил глазам. Я много повидал ваших магов за то время, пока живу, но ни один из них не был таким, как ты». «О чем вы говорите?» — спросил я. «О твоей благодати Великой Матери», — произнес собеседник. «А, так он на моем магическом ядре». «А что со мной не так?» — задал я вопрос, так как мне самому стало очень интересно. «Чем же я так сильно отличаюсь от остальных?» «В том-то и дело, что все наоборот хорошо», — ответил избранник угла. «Твоя благодать, она такая же, как наша», — пояснил он. «Как моя», — добавил он и снова затянулся. «Ничего не понимаю». Я покачал головой и использовал магический взор. И тут до меня дошло, что он имел в виду. Несмотря на странную систему магических каналов и измененное магическое ядро, или как в этом мире его называли сердце, ману у нас была схожая. Я бы даже сказал, одинаковая. У них тоже элемент яда. Можно было, конечно, удивиться, но не получилось. А все дело в том, как выглядели эти иные, где жили и что ели. Не будь у них, как у меня, магии яда, способной бороться с отравой, не знаю, как они бы смогли выжить. Хотя то, что я сейчас видел перед собой, было сложно назвать жизнью. Ну, или я ошибался. И так этим иным действительно было комфортно. Может, они нарочно впустили в свои тела все эти яды, болезни, проказы и заразы. И, может, для всего этого была какая-то цель. «Все просто», — тем временем произнес избранник угла. «Твоя мана, она как у нас, детей угла», — подтвердил собеседник моей догадки. «Тебя, как и нас, не берут яды. А это значит, что ты тоже благословлен самим углом, сыном Великой Матери», — добавил он и отложил трубку в сторону. «И что это значит?» — спросил я. «Что ты пройдешь обряд великого разложения», — спокойно ответил вождь, а я сразу же напрягся. В первую очередь я всегда не любил все, что было связано с обрядами и ритуалами, которые, как правило, всегда присутствовали у разных культов и сект, вроде той, в которой вырастили меня. А во-вторых, мне не понравилось слово «разложение» в этом предложении. Мне вообще не импонировало это слово, и тем более, когда оно шло вкупе со словами «великий» и «обряд». «И что я должен буду сделать?» — спросил я. «Выпить кровь угла», — ответил мой собеседник. «Все живущие в нашем племени прошли через это и обрели силу. Нам не страшна старость, нам не страшны болезни и яды. Существа наших земель не нападают на нас, так как плоть наша не годится в пищу. А съев ее, все, даже другие жители наших земель, возжелают перерезать собственноручно горло, нежели испытать те муки, что принесет им гнев угла», — добавил избранник угла, слова которого прозвучали очень фанатично. Хотя они меня и не удивили. Не думаю, что плоть этих иных кто-то бы по собственному желанию захотел употребить в пищу. К тому же меня заинтересовали слова вождя по поводу старения. «А сколько вам лет?» — спросил я. «Не помню», — покачал он головой. С момента, как я и все жители нашего племени испили кровь Великого Угла, прошло очень много лет. Наши тела не стареют, но мы стали такими». Он провел рукой по своей коже. «Хм, значит, он и сам понимает, что даже в сравнении с другими иными, они выглядят, мягко скажем, не совсем нормально». «Считаешь нас уродливыми?» — прямо спросил избранник угла. «Нет», — я покачал головой. «Но мне не с кем сравнивать. Вы первые жители этих земель, которых я увидел с момента, как пересек разлом. До этого я встречал лишь оживших мертвецов. И они выглядели куда хуже», — ответил я, пытаясь сохранить баланс между правдой и ложью. «Разумеется, эти иные выглядели ужасно. Но разве я мог сказать такое вождю целого племени таких же уродцев, коим он был сам?» «Интересный ты человек». Мой собеседник снова улыбнулся. «Спасибо», — вежливо ответил я. «А что такое кровь угла?» — задал я вопрос. Он был в тройке тех, которые на данный момент волновали меня больше всего. «Сок древа разложения», — ответил избранник угла. «Час от часу не легче», — подумал я и тяжело вздохнул. «Что это такое?» — спросил я. «Это священное древо, которое выросло из сердца Великого Угла», — пояснил вождь. Но понятнее мне не стало. «И что со мной будет, когда я его выпью?» — спросил я. И на лице Нового появилась довольная улыбка. «Ты переродишься», — произнес он. «Ну или умрешь в страшных муках», — добавил он уже более холодным тоном. «Как замечательно. Может, пока мы с ним наедине, все же попытаться его убить и попробовать сбежать?» — начал прикидывать я варианты развития событий. «Вопрос только, смогу ли я? Передо мной не совсем обычный человек. Плюс я уверен, что этот иной, как, впрочем, и его племя, и среди своих сильно отличались. В общем, глядя на это существо, у меня было такое предположение, что даже если я проткну его сердце, а сделать я это мог и рукой, уверенности в том, что он умрет, у меня не было. То же самое касалось и других его важных органов, вроде легких или печени. Про первые я вообще молчу. Судя по тому, как он курил, они у него были не особо-то скрыты и защищены, как это было у нормальных людей и других иных. В последнем я не был до конца уверен, по той простой причине, что других жителей проклятых земель я просто не встречал. Да уж, повезло мне сразу наткнуться на этих детей угла. «А я могу отказаться?» — спросил я. «Нет, человек, не можешь», — ответил мне вождь. «Все пройдет сегодня, как только принявшее разложение вернется в деревню. А пока можешь отдыхать». Он поднялся со шкур, и я последовал его примеру. Вместе с иным мы покинули его жилище. Но вместо того, чтобы отвезти меня обратно в клетку, избранник угла проводил меня до жилища, которое стояло неподалеку. «Твое!» Он кивнул на шатер, который был украшен меньше всего. И, признаться честно, минимализм в этом подходе с пестрыми красками и украшениями мне был очень по душе. «И предупреждаю тебя, человек, попробуешь сбежать, перестанешь быть гостем», добавил он и, больше не говоря ни слова, ушел. Проводив вождя взглядом, я зашел внутрь. Не знаю, что ожидало меня, когда вернется та, которую упоминал избранник угла, но я решил как следует подготовиться. И начать я решил с медитации. Поудобнее расположившись на шкуре, я закрыл глаза и мысленно потянулся к ядовитому ядру. Не знаю, чем там собирались поить меня эти иные, но думаю, что ничего хорошего меня ждать не может. А значит, нужно было раскрыть потенциал своего ядовитого ядра по максимуму. «Ну что ж, приступим», — подумал я и занялся делом.